Глава 89. Юг. Время шло, а мир все горел. Тунува сражалась со зверями в багровой пустыне. Она сбивала в небе виверн и крылатых змеев. Они с Денак вместе отправились на восток, чтобы доставить королеве Дарании драгоценное лекарство от драконьей чумы. Сошен с Саэти нашли действенное средство. Наконец, Эсбор, услышав призыв, собрала всех дома, в обители. Гашан была в Йотинье, когда стены могучей крепости пали перед слугами Дедалагана. Теперь она с другими выжившими спешила в Нзену, намереваясь оборонять столицу. Эсбор решила помочь ей. В ночь перед выступлением обитель провела в тишине. Не спала одна Тунува. Стояла у окна. Звезды теперь редко проглядывали сквозь дымный туман, но в эту ночь показались. Где-то под звездами держал путь к своей инисской семье Армул. У нее не нашлось для него лучшей защиты, чем то копье. А этого было мало. Так мало. Она не ждала от него улыбки при мысли о возвращении. Но теперь надежда зернышком запала глубоко в душу и уже пустила крошечный зеленый росток. Потерянного времени им не вернуть, но снова видеть его в годы седин — какой это будет подарок! Тува! Она не услышала появления Канты. Та, вся в синем, стояла в конце коридора. «С тобой все хорошо?» «Да». Тунува овладела собой. «Прости, Канта, я просто задумалась о Вулфе». «От меня можешь ничего не скрывать. Не представляю, если бы мне довелось снова увидеть дочь». Канта встала с ней у окна, прохладной ладонью коснулась плеча. «Ты рада, что с ним встретилась?» «Слов нет, как рада». «Все, не было случая поблагодарить тебя», — ответила Тунува. «Если есть у меня что-то, чем могу вознаградить тебя за доброту, сестра, оно твое. Только попроси». «Я слышала, вы завтра выезжаете в Нзену». «Да». «Я думала, ты с нами». «Сию говорила, ты стала недурной лучницей». «А это хороший случай показать себя перед Эсбор. Уверена, она вознаградит тебя за терпение». Канта смотрела на свои пальцы, вертела золотое кольцо на указательном. «Если мне предстоит сражаться, я в самом деле попрошу у тебя кое-что. Хоть и знаю, что тебе, может быть, придется отказать. Назови». «Я хочу увидеть могилу матери». Канта не поднимала глаз. «После стольких лет в Вынесе под игом обманщика я хотела бы помолиться над ее костями. Меня Тува мучит мысль, что я так долго жила в цепях лжи». Во всей обители не было более святого места, а Канта не стала еще даже послушницей. Тунува знала, Эсбор ни за что бы не позволила. Отказ уже был у нее на устах, но она сдержалась. Канта так помогла ей в поисках Армула. За это просьба показать могилу виделась скромной услугой. «Легко согласиться», повинуясь мгновению. Забыть будет труднее. Тунува и без того скрывала тайну глупого нечаянного поцелуя в Инисе. Таить от Эсбор еще и это было бы невозможно. «Прости, Канта», — тихо сказала она. «В гробницу нет хода даже посвященным». «Понимаю», — Канта закрыла глаза. «Но ведь никто бы не узнал, Тува. Только мы с тобой». Она взглянула Тунове в лицо, и две крошечные звездочки загорелись в темных небесах ее зрачков. Тунува не сумела отвести глаз и вся обмякла, чувствуя вкус стали во рту. Навалилась тяжесть. Темнота будто сгустилась, когда Канта взяла ее за руку. «Спасибо, друг мой», — сказала она. «Я знала, что ты поможешь мне увидеть мать». Пальцы у нее были холоднее смерти. Тунува, морща лоб, смотрела на них, силясь вспомнить свои последние слова. Потом она увидела себя в пустынном коридоре. И вот уже лестница в склеп. У дверей она привычным движением потянулась к висевшему на шее ключу. «Погоди. Нам сюда нельзя!» Слова выговаривались так медленно. «Как мы сюда попали?» «Тува!» Она вздрогнула. Теперь за руку ее держала Эсбар. Смотрела озабоченно. «Эсбар?» Тунова заморгала, сгоняя тень с глаз. «А я думала, Канта. Я сплю?» «Ты так устала, любимая!» Эсбар коснулась ее плеча, снова повернулась к двери. «День выдался трудный, но перед отъездом в Нзену мы должны повидать мать». «Да». Внутри на них обрушилась темнота. Тунова затеплила огонек, как во сне обошла камеру и засветила лампады. Когда она вернулась, у гроба, положив ладони на крышку, стояла Канта. Волосы ее в сумраке блестели кованым золотом. «Помоги открыть!» У Туновы слипались глаза. «Канта!» — выговорила она. «Что происходит?» Канта подняла взгляд. Тунова уставилась в ее глаза, полные первобытной пустоты. «Пожалуйста, Тунова, помоги мне открыть гроб. Я ничего плохого не хочу». «Ничего плохого», — кивнула Тунова. Она решила, что видит сон. Ноги сковала темная вода, кожа то горела, то стыла, сильно билось сердце. Все кругом расплывалось. Этот гроб не тревожили веками. Как ни сильна была Тунова, от усилия сдвинуть крышку ее пробил пот. Канта пришла на помощь, налегла со всей мочи, и крышка со скрежетом сдвинулась, открыв ее. Клеолинду Онъеню, принцессу Лазии. Не скелет. Женщину, какой она была. Мать, нетронутую тленом. Ее тело сохранилось целиком. Ни разложение, ни старость его не коснулись. Темная-темная кожа. Гладкая, молодая. Остриженные под самый корень волосы. Загнутые ресницы касаются щек, губы чуть приоткрыты. Локтем она прижимала статуэтку Вашту, похитившего власы солнца, чтобы дать миру огонь. На сложенных ладонь к ладони руках золотились кольца. Она не дышала, не двигалась. «Клеолинда!» В край гроба вцепилась бледная рука. Тунова перевела помутившийся взгляд на застывшее лицо Канты. «Вот и ты!» Едва ли не с нежностью говорила та. «Ты всегда была красавицей. Такой ты бы ему понравилась. Дева в ожидании рыцаря». Она склонилась, почти коснувшись губами безжизненных губ. «Снится ли он тебе в твоей бездне?» «Ты ее знала!» Выдохнула Тунова, больше не сомневаясь, что спит. «Ты знала мать!» Канта видела только мертвую. «Я так и думала, что он у тебя, Клеолинда. Я едва не добыла пару к нему. Тот, что спрятала Непоро». Она вдохнула, прикрыв глаза. «А твой? Вот он, где-то здесь. Я слышу его звездный шепот. Куда Саити его упрятала?» Она отступила от гроба, оставив благоговеющую перед лицом матери Тунову. Та десятки лет мысленно рисовала себе ее образ. И вот он, как в янтаре. Странный сон. Канта опустилась на колени в ногах гроба. «Вот», — с усмешкой в голосе сказала она, «кажется, я знаю, к чему подходит твой таинственный ключ, Тунова. Сагол не только труп тебе поручила». Тунова словно видела ее глазами. Швы в постаменте и замочную скважину, прикрытую золотой пластинкой. Она вставила ключ в замок. Повернув его до упора, потянула, и из камня с шорохом выдвинулась шкатулка. Шкатулка, вделанная в постамент. В ней, как в гнезде, лежал белый камень с сиянием в сердце. Звезда в туманном стекле. «Тува?» Канта напряглась. В камеру вошла Эсбор с огоньком в ладони. Она одним взглядом охватила все. Открытый гроб, Тунуву, Канту, и лицо ее сковало небывалым холодом. «Канта!» Ее голос дрожал от сдерживаемого гнева. «Как ты посмела сюда ступить?» Огонь в ладони Тунувы окрасился алым. Разум мгновенно прояснился. Тень сошла с глаз, оставив ее обессилевшей и испуганной. «Это был не сон!» Она снова взглянула на светлый камень. Искушение крючком вонзилось в нее, потянуло, как прежде тянуло к Канте, и, не успев задуматься, она схватила камень. Белый свет полыхнул сквозь сжатые пальцы. Она отшатнулась от гроба, упала навзничь. «Тува!» — ахнула Эсбор. «Нет!» — Канта уставилась на нее круглыми глазами. «Что ты наделала, Тува?» Все потемнело. Камень прилип к пальцам. Сиден в ней увидал от его холода, прорезавшего кровь и сковавшего члены. «Тува! Глупая!» Канта не сводила с нее глаз. «Ты обрекла себя!» Эсбор, не дав ей шагнуть ближе, отшвырнула женщину к стене. Тунуву вырвала. Она падала в лед, в режущую тысячами мечей воду. Рука примерзла к камню, не выпустить. «Я знала, что ты здесь не с добром, Канта!» «Если это правда твое имя», — бросила той Эсбор. «Довольно лжи. Что тебе нужно здесь, в обители?» «Я тебе не враг, Эсбор». Глаза у Канты слезились от ее железной хватки. «Мне нужна только отливная жемчужина. Я почуяла ее, когда открылась гора ужаса. Что она сотворила с Тувой?» «Не твое... Вот почему ты к ней липла. Потому что она хранительница могилы. До нее тебе дела не было». Ненависть свела лицо Эсбор. «Ты просто втиралась в доверие». «Да ты и половины правды не знаешь, настоятельница!» С нежданной жестокой лаской усмехнулась Канта. «Она не говорила тебе, что я узнала вкусы ее губ?» Тунова попыталась подняться. Она была на грани обморока, сердце подкатилось к горлу, и все-таки она расслышала ответ Эсбор. «Довольно тебе шипеть! Что это такое? И зачем тебе понадобилось?» «Из вас никто о нем и не знал. Отдайте, и я уйду с миром, как пришла». «Ни за что. Пусть я не представляю, что это такое, но оно принадлежит матери. Полагаешь, я отдам новой и низкой обманщице хоть одну ее вещь? Давай обойдемся без насилия», — с угрозой проговорила Канта. «Без камня я из обители не уйду. Ты даже помыслить не можешь, как он опасен». Тунува издала стон. Оттаяла, наконец, гортань. Эсбор оглянулась. На лице, подсвеченном огоньком с ладони, колодцами темнели полные страха глаза. Едва она отвлеклась, Канта вывернула ей запястье. Эсбор всхлипнула, взвизгнула в агонии и повалилась на пол. Тунува никогда не слышала от нее таких криков. «Эсбор!» — прохрипела она. «Наваждение, Тува!» «Эсбор сейчас всякое видится. Все прошлые кошмары и кое-что новое», — обратилась к ней Канта. «Она видит, как ты меня обнимаешь, как Сию вместе с младенцем пожирают змеи, как горит на погребальном костре ее родительница, как скулит, зовя ее, попавший в ловушку Ихневмон. Она сейчас переживает все, чего боится». Темная магия волнами пронизывала склеп. Смердящая железом сила поверх острого, кислого основного запаха. «Это ты насылала мне сны!» — с горьким раскаянием сказала Тунува. «Это ты!» «Иначе нельзя было!» живущий в тебе Сиден, предохраняет от магии. Но во сне ты податливей. Мне требовалось твое доверие, Тува. Чтобы я впустила тебя сюда. Тунува оттолкнулась от пола. Ты говорила, что Стеррина в тебе не осталось. Осталась лишь тень прежнего могущества. Отпусти ее. Тунува протянула к ней руку с камнем, отливной жемчужиной. Забирай, Канта. Бери, что хочешь. Эсбер выгибалась дугой, уставившись в потолок. Канта перешагнула через нее. При ее приближении камень засветился. «Не понимаю», — заговорила Тунува, желая ее задержать. «Надо было придумать, как уберечь и камень, и Эсбер. Кто ты такая?» «О, я носила много имен. Герта, Йорт, матерь боярышника». Я была ведьмой Иниски, была лесной хозяйкой. И Тунува, глядя на женщину, которую считала другом, поняла. Разбитое сердце сложилось из осколков, не гладко, а пронзая тело острыми краями. 20 лет спустя она, наконец, поняла. Там есть лес, дикий, темный и прекрасный. Он тянется через весь остров от берега до берега. Почему-то его боятся. Его называют дебрями и рассказывают, будто в нем жила ведьма. «Ты!» — Канта стояла перед ней. «Это ты!» — слова жгли горло, как проклятие. «Это ты выкрала у меня дитя!» Тунова ждала отпирательств, пока не услышала шепот. «Да!» Тунува впилась в нее глазами. Тело лишилось крови. Призрак смеха вырвался из нее, вскипев внутри ядом, выбросив пену скованных на долгие годы мучений. Она позволяла этой женщине себя утешать. С ней смеялась, с ней пустилась в путь, целовала ее. «Дура!» «Дура!» Она обнажила перед ней сердце, поверив, что они пережили одну боль. Мед и кровь. Пчелы, канава, где она мечтала о смерти. Тунува, наконец, узнала, кто был всему виной. Узнала, чьи руки унесли Вулфа в страну обманщика. «Скажи, почему?» Она не могла говорить, не могла думать ни о чем другом. «Почему?» «Тува! Лучше бы ты вырвала у меня сердце. Не так больно было бы, Канта». Огненные лианы обвили ей пальцы. «Чем я такое заслужила?» «Ничем», — глухо ответила Канта. «Прошу тебя, отдай мне отливную жемчужину и покончим с этим». Тунова замотала головой, прижала камень к горлу, полному жаркой обиды. Когда ее сила затмила разум, она крепко зажмурила глаза, удерживая в себе огонь, сопротивляясь всем своим существом. Канта вскрикнула. Открыв глаза, Тунува увидела засевшую у нее в плече стрелу. Хидат уже наложила вторую и натянула тетиву. Это ударило Канту в бедро. Едва женщина свалилась, Тунува мимо нее рванулась к Эсбар. «Эс!» — зашептала она, приподняв ей голову. «Эсбер!» Та отпрянула от ее прикосновения. «Шш, любимая, это я!» Эсбер сморгнула слезы. Тунува помогла ей подняться, а Хидат разом подожгла масло во всех светильниках, наполнив камеру золотым светом. Канта заслонилась от него одной рукой. Огонь спалил ей рукав, но не повредил кожи. «Уходи! Со всеми тебе не справиться!» Эсбер утерла пот над губой. «Прочь отсюда, ведьма!» «Ведьма!» В смешке Канты звучало отчаяние. «Да, Эсбер Акнара! Всякий раз я в конечном счете оказываюсь ведьмой!» Камень светился на полу. Канта подалась к нему. Время истончилось, как струйка в перехвате песочных часов. Тунова потянулась к своему Сидену, взломала неприкосновенный запас. Жаркая вспышка окутала все ее тело. Она собрала ее в ладонь и выпустила на волю палящий змеев огонь. Склеп окрасился алым. Хидат отшатнулась. Разбились песочные часы. Канта ударилась о гроб и смялась, как бумажный листок. Концы волос обуглились, покраснела обожженная кожа. Эсбор, не дав ей опомниться, кинулась к гробу, ухватила крышку, взвыла от натуги и толкнула. Тунова зажимала подмышкой горящую руку. Канта придушенно вскрикнула, на губах у нее выступила кровь. Край крышки переломал ей ребра, чуть не перебил пополам. Со стекленевшими глазами она оторвала от пола подгибающиеся руки, поползла к Тунове, и тут локти у нее подломились. Склеп наполнила тишина. Первой ее нарушила Хидат. «Умерла?» Эсбор встала над Кантой на колени, пощупала живчик на запястье. «Не слышу сердца», — сипло сказала она. «Но все равно надо ее запереть. С ней я ничему не верю». «Как же я была слепа!» — прошептала Тунова. Эсбор подняла на нее взгляд. «Меня не один месяц мучили кошмары». «Ее работа», — сказала она. «Хидат, должно быть, это Канта, прикинувшись Сагул, заставила тебя отравить Анайсо». Хидат вздрогнула. «Зачем?» «Чтобы вбить клин между мною и Эсбор», — сказала Тунова. «Понимала, что Сию сбежит. Знала, что я отправлюсь за ней, а Эсбор, как настоятельница, не сможет». Эсбор взглянула ей в глаза. «Все это, чтобы сделать меня одинокой, червем пролезть мне в сердце, чтобы я в конце концов отперла ей эту гробницу». Тунова вынула ключ из замка. «Потому что я хранительница могилы». «Как ты вызвала змеев огонь, Тува?» «Это объясню я», — Эсбор подняла камень. «В нем есть нечто чужое, что-то похожее на Канту. Но мать его хранила». Она взглянула на тело. «Как это может быть?» Хидат проследила ее взгляд. Увидев мать, она упала на колени и обняла гроб. Эсбор, подойдя к Тунове, отдала ей светящийся камень. «Надо схоронить ее поглубже», — сказала она. «Помоги мне, Тува».